Между зданием консистории и мясницкими номерами был стариннейший трехэтажный дом, где были квартиры чиновников. Это некогда был дом ужасов. У меня сохранилась запись очевидца о посещении этой трущобы. «Мне пришлось, — пишет автор записи, — быть у одного из чиновников, жившего в этом доме. Квартира была в нижнем этаже старинного трехэтажного дома в низеньких сводчатых комнатах. Впечатление жуткое, несмотря на вполне приличную семейную обстановку средней руки. Даже пара канареек перекликалась в глубокой нише маленького окна. Своды и стены были толщины невероятной. Из потолка и стен в столовой торчали какие-то толстые железные ржавые крючья и огромные железные кольца. Сидя за чаем, я с удивлением оглядывался и на своды, и на крючья, и на кольца. «Что это за странное здание?» — спросил я у чиновника. «Довольно любопытное. Вот, например, мы сидим в той самой комнате, где 100 лет назад сидел Степан Иванович Шишковский, начальник тайной экспедиции, и производил здесь пытки арестованных. Вот эти крючья над нами, дыбы, куда подвешивали пытаемых, а вот этот шкафчик», — мой собеседник указал на глубокую нишу, на деревянных новых полочках, в которой стояли бутылки с наливками и разная посуда, — «этот шкафчик не больше, не меньше, как каменный мешок. Железная дверь с него снята и заменена деревянной, уже нами. И теперь, как видите, в нем мирно стоит домашняя наливка, которую мы сейчас и пробуем. А во времена Шишковского сюда помещались таймя преступников. Видите, только аршин в глубину, 1,5 в ширину и 2 с небольшим аршина в вышину. А под нами, да и под архивом рядом с нами, подвалы с тюрьмами, страшный застенок, где пытали, где и сейчас еще кольца целы, к которым приковывали приведенных преступников. Там пострашнее. Уцелел еще один каменный мешок с дверью, обитой железом. А подвал теперь завален разным хламом». В дальнейшей беседе чиновник рассказал следующее. «Я уже 40 лет живу здесь и застал еще людей, помнивших и Шишковского, и его помощников, Чередина, Агапыча и других, знавших даже самого Ваньку Каина. Помнил лучше других и рассказывал мне ужасы, живший здесь в те времена еще подростком сын старшего сторожа того времени, потом наш чиновник. При нем уж пытки были реже. А как только воцарился Павел I, он приказал освободить из этих тюрем тайной экспедиции всех, кто был заключен Екатериной II и ее предшественниками. Когда их выводили на двор, они и на людей не были похожи. Кто кричит, кто неистовствует, кто падает замертво. На дворе с них снимали цепи и развозили кого куда. Больше в сумасшедший дом. Потом, уже при Александре I, сломали дыбу, станки пыточные, чистили тюрьмы. Чередин еще распоряжался всем. Он тут и жил, при мне еще. Он рассказывал, как Пугачева при нем пытали. Это еще мой отец помнил. И Салтычиху он видел здесь, в этой самой комнате, где мы теперь сидим. Потом ее отсюда перевезли в Ивановский монастырь, в склеп, где она 30 лет до самой смерти сидела. Вот я ее самолично видел в Ивановском монастыре. Она содержалась тогда в подземной тюрьме, выглядывала сквозь решетку в окошечко, визжала, ругалась и плевалась на нас. Ее никогда не отпирали и еду подавали в это самое единственное окошечко. Мне было тогда лет 8, я ходил в монастырь с матерью и хорошо все помню».